Глава 23. Две пары глаз разглядывают меня, а я не знаю, куда спрятаться от смущения. Попался идиот за подслушиванием. Моментально вскакиваю. Принесите мне кофе в кабинет. Включаю злобного босса и иду к лестнице. Потом поворачиваюсь. И запомните, в 21:00 я пью кофе, потому что работаю допоздна. «Слушаюсь и повинуюсь, мой господин», — доносится шепот Вари. Я застываю с поднятой ногой, но ставлю ее на ступеньку. Терпение, Захаров, только терпение. Обиженная женщина и не то еще может сказать. Спускаюсь и сам себя ругаю последними словами. «Ну какой кофе? Я от него не могу заснуть. Что мой язык мелет?» И все же, что Варя просила мне рассказать? Может, надо было вызвать обеих к себе и устроить допрос с пристрастием? И чего сразу не сообразил? Татьяна Николаевна показывается на пороге кабинета с подносом в руках. Чувствую разочарование. Такое впечатление, что Варя прячется от меня. Но тут же успокаиваю себя. Все нормально. Секретарша хорошо знает мои вкусы. Естественно, что пришла она. На подносе стоит не только кофе, но и горячее молоко. Я бы предпочел, чтобы это была Варя, но слишком много хочу для первого дня. Пусть освоится сначала. Я для нее сейчас босс-диктатор. «Спасибо, идите отдыхать. Завтра предстоит сложный день», — говорю и выпроваживаю секретаршу за дверь. Я завтракаю в 7 часов после пробежки. Варя не хочет составить мне компанию. Ну, взгляд секретарши растерянно уходит в сторону. Хотя не надо, я привык бегать один. Татьяна Николаевна еще немного топчется, словно хочет что-то сказать, но не решается. «Говорите уже, что вы хотите попросить». «Понимаете, Владислав Павлович, мы с Варей живем не одни?» «Нет». «Что нет?» теряется секретарша. «По контракту в моем доме можете жить только вы и ваша дочь. Все ясно». Татьяна Николаевна пожимает плечами и исчезает. Я тут же бросаюсь следом. Пусть приводят, кого хотят. Все равно с них возьму все, что причитается. Распахиваю дверь и слышу. «Ну, погоди, самодур». «Я еще и самодур? Что ж, дамы, ничего не получите». Утром я просыпаюсь, как обычно. Но чувствую себя отдохнувшим и довольным. Неужели на меня так влияет святое семейство Парфеновых? И, кстати, где отец Вари? О нем не сказали ни слова. А какая мне разница, родить ребенка и расстанемся? Решаю я, разминаюсь в саду. А взгляд невольно скользит по окнам второго этажа. Вдруг мелькнет лицо Вари. Но за плотно закрытыми шторами ничего не видно. Разочарованный я выбегаю на дорожку местного парка. Возвращаюсь раньше обычного. Не терпится посмотреть, что мне приготовит Варя. Мой желудок готов к вкусному завтраку. Нажимаю на пульте кнопку, открывающую ворота, но они даже не двигаются. В чем дело? Жму еще, результата нет. И как попасть домой? Рядом со мной останавливается машина. Оборачиваюсь, Стас. Он высовывается в окно, на счастливой физиономии сияет улыбка. Сразу настораживаюсь. Что-то подозрительно. Обычно серьезный Стас не будет светиться по пустякам. «Бро, ты сегодня ночевал здесь? Ты прямо мысли мои читаешь». «Да, что случилось?» «Ты редко заглядываешь в особняк. Обычно только прислуга шуршит. Или родители вернулись?» «Нет, они еще в Австралии. Занимаются делами дяди?» «Да, и кажется, им там понравилось. Пошли к тебе кофейку выпьем. Разговор есть». «Черт, как не вовремя. И что я ему скажу о Варе и ее матери?» «Давай встретимся в Москве 10:00. Уклоняюсь от ответа я. «А что, дома не прибрано?» — хохочет Стас. «Открывай ворота». «Не могу, замок заело». «Так позвони садовнику или горничной». Я их в отпуск отправил. Чудеса. Вот и Ирина говорит, что ты на ее дне рождения был странным. Прибежал с какой-то девицей, еще и Настю обидел. Погоди, дай я попробую. Удивительное дело, но у Стаса кнопка срабатывает с первого раза. Мы идем к дому, и нет никакой возможности отвязаться от друга. Как только открываю дверь, в нос бьет запах ванили. Ого, кто-то вафли стряпает. А ты говорил, прислугу в отпуск отправил. Это моя секретарша. «Какая? С кудряшками? Они староваты для тебя? Или ты у нас решил поменять сочный виноград на сухой изюм?» Стас сегодня непробиваемый. Фонтанирует плоскими шуточками, как рог изобилия золотыми монетами. «Я в душ, иди в кабинет». Хорошее настроение испаряется. По дороге заглядываю в кухню, надеясь, что Вари там нет, иначе как объяснить Стасу ее присутствие в доме? Нанял новую прислугу? Не поверит, тем более видел меня с Варей на дне рождения невесты. К моему счастью, секретарша одна. И правда готовит вафли. Нюх у Стаса замечательный. «Татьяна Николаевна, у нас будет гость на завтраке». «Доброе утро, Владислав Павлович. Не переживайте, на всех хватит. И Варя не будет спускаться, не волнуйтесь, неважно себя чувствует». «А что с ней?» — начинаю волноваться я. — Не переживайте, ей нужно время, чтобы принять мысль о беременности. Я ее силком не тащу. Это ваш выбор. Вы думаете? Косой взгляд из-под лобби, и я иду в душ в раздвоенных чувствах. С одной стороны, переживаю за здоровье Вари, и вовсе не потому, что она должна стать матерью моего ребенка. Какое-то глубинное волнение рвется наружу, и пока нет ему названия. А еще не дает покоя ее настроение. Может, пора перестать устраивать проверки? Пусть все идет своим чередом. Так и не приняв никакого решения, иду в кабинет мимо комнаты Вари. Но там тишина, неужели еще спит? Стаса на месте нет. Черт, а этот где шляется? Ответ приходит сам. Я слышу взрывной хохот из кухни и чуть ли не бегом несусь туда. Татьяна Николаевна накрывает на стол, а Стас ее развлекает. «Ты же хотел мне что-то рассказать», — ворчу я. «Передумал? Я могу и здесь», — веселится Стас и поднимает чашку кофе, словно хочет чокнуться. «Поздравь меня, скоро стану папашей». «Ты отцом?» Новость валит меня с ног. Я плюхаюсь на соседний стул. «Это отлично, и когда успели?» «Дурное дело нехитрое. Кто же ребенка дурным делом называет?» Ворчит Татьяна Николаевна. «Эх, мальчишки! А свадьба будет?» Я не обращаю внимания на слова секретарши. «Конечно! Я и хотел пригласить тебя. А Настю позовет Иришка». «Нет, не надо!» Кричу я и прикусываю язык, как неосторожно. Но эти слова вырываются неожиданно не только для меня. Стас смотрит удивленно, а Татьяна Николаевна сердито. Почему же не надо? Ребенок для большинства людей — это счастье. А если он родится в законном браке, еще лучше. Доносится тихий голос. Мы все поворачиваемся, в дверях стоит Варя, бледная, как полотно. И на этой кипенной белизне сапфирами сияют синие глаза. Сердце медленно останавливается от восторга. И что со мной творится? «Влад, как это понимать?» «Но, Владислав Павлович, не волнуйтесь», — говорит Варя и идет к холодильнику. Мы молча провожаем ее взглядами. Она открывает его, достает бутылочку йогурта и поворачивается к нам. Ни улыбки, ни веселья в глазах. Безумное сердце приходит в себя и начинает стучать часто-часто. «Моя беременность не отразится на ваших отношениях с девушкой. Это всего лишь деловой контракт. Все, это провал всем моим планам».